Глава 24. Мирон. Мое фееричное возвращение в родные края пришлось на начало осени. Я уже и забыл, какая красивая дома осень. Почему обращаешь на такие мелочи внимание, когда что-то надолго теряешь? Слишком надолго. Как давно я не был дома? Ни проездом, ни по делам, а чтобы вот так, навсегда. Со смерти отца. Проезжая по городу, утопающему в золоте, вспоминал знакомые улицы и кварталы. Не до конца веря в то, что я все же поддался на угрозы Михалыча, я улыбался. Теперь мой дом будет точно здесь. Столица меня уже не держит. Год назад Михалыч, или Антон Михайлович, или еще проще мой родной дед по отцу, стал усердно названивать мне по мелочам. Такую бодрость я у него видел только в одном деле — в его бизнесе. И тут он резко переключился на меня. Звонил частенько, прощупывал почву, звал в гости. А когда мне надоел этот цирк, и я прямо у него спросил, ответ убил, и все перевернул в моей налаженной жизни. «Мирон, ты должен вернуться!» «Сынок, ты единственный, кто заслуживает и кто справится!» Басил дед в трубку. «Михалыч, мы это обсуждали, и в последний раз я был достаточно убедителен, а ты принял мою позицию». «Да, так и было, но сейчас все изменилось». Он театрально вздохнул в трубку и выдержал паузу, вызывая улыбку на моем лице. «Проходили этот спектакль на одного зрителя. Знаем». «Я уже стар, Мирон!» «Ты был стар еще год назад. 3 года!» «Дед, давай ближе к делу!» Ко мне вошел Серега, и, видя, что я хмурюсь, махнул рукой и вышел. «У меня не так много времени!» «А у меня его совсем мало осталось, поэтому ты нужен мне здесь!» Михалыч жестко отбил мою фразу. В его голосе звучала сталь. Теперь это был не театр для меня одного. Я напрягся, предчувствуя неладное. «Мирон, я хрен знаю, сколько мне осталось. Врачи боятся ставить какие-то прогнозы. А им, сам знаешь, я не очень доверяю. Поэтому подбиваю все концы и хочу в кратчайшие сроки передать тебе дело всей моей жизни. Хочешь ты того или нет, но завещание уже написано». «Я понял. И других вариантов нет». «Нет, сынок, у смерти только один вариант, и он никому не нравится. Я понимаю, насколько сложно тебе сейчас решиться бросить все и приехать домой». Голос деда стал тише. «Мать скучает. Очень». Зря он маму упомянул. Горечь разлилась во рту. Снова почувствовал себя предателем. Знал же Михалыч, на что давить. Сглотнув ком в горле, призвал на помощь злость, которая всегда меня отлично выручала. Но не с моим дедом. «Перестань мной манипулировать!» «По-твоему, смерть — это один из моих рычагов манипуляции тобой? Мирон, тебе не 15 лет!» Смех Михалыча резанул по ушам. Я плотнее сжал зубы. «Ты взрослый мужик, который прошел в свое время ад! Не мне тебе напоминать про твой долг!» «Я никому ничего не должен. Я сам строю свою жизнь, и меня все устраивает». В кабинет снова заглянул Сергей. Я на пальцах показал ему еще 5 минут. «Рад слышать. Тогда ты точно приедешь и докажешь мне обратное. Не разочаруй меня». Любимый дед первым повесил трубку, а я еще с минуту восстанавливал спокойствие. Он умел красиво выводить меня из себя и также красиво осаживать. Сейчас он сделал и то, и другое. А я снова почувствовал себя пацаном, не имеющим возможности ему что-то противопоставить в ответ. И я уже знал, что сделаю все, как он хочет. Но прежде поиграюсь на его нервах и его времени. Больше всего в своей жизни я любил и боготворил отца. Бывший военный. Хотя бывших в этой профессии не бывает. Он был очень нежен с мамой и сестрой. Строг, но справедлив со мной. Он умел хвалить, но умел и наказывать. Он был моим идеалом и примером мужчины. И я, что было неудивительно, последовал его примеру. Поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Отпахал положенный мне срок, заключил первый и последний в моей жизни контракт и... И пока был на задании в другой стране, просрал смерть отца и его похороны. Тогда я понял, что не хочу. Хватит. Наелся по горло армией. Написал увольнительную, приехал домой и понял, что не могу. Задыхаюсь прошлым. Настя тогда наслаждалась первым материнством, а ее муж Саня помог с контактами. Я уехал в столицу, предварительно знатно поругавшись с дедом. Он уже тогда бил себя в грудь и орал, что я не смею его подводить. На меня у него планы и надежды. «Теперь свободен?» Серега, мой компаньон и лучший друг, неслышно вошел в кабинет и сел в кресло. «Мирон, не смотри так. У меня сердечко пошаливает от таких взглядов». И ведь он прав. Мой взгляд и все то, что творилось внутри, ничего хорошего для него не предвещали. «Давай по делу, а потом о личном». Отложил мобильный в сторону. «Окей. Как ты и вещал, этот клиент наконец-то окуклился и готов с нами работать. Инкас бабок 2 раза в неделю. Платит как за 4, но требует доп. Охрану». Мельник протянул стандартный договор с подписями. С Серегой мы состыковались сразу по приезде. Он искал нужного человека и нашел его во мне. Имея небольшую фирмочку по инкассации, он мечтал ее расширить до большой компании, составив конкуренцию таким мегалодонам, как Росинкас, Инкохран и другие. Мои навыки и свежие идеи пришлись ко двору, а через год нас признали. Нам доверяли, о нас говорили. Теперь, имея большой штат хорошо обученных и подготовленных специалистов не только в перевозке и сопровождении ценностей, но и охране как имущества, так и жизни, мы занимали огромные здания, ездили на лучших бронированных машинах и даже могли похвастаться кучей лицензий, даже на лишение жизни по необходимости. Все четко, грамотно и по полочкам. Почти армия на гражданке. А я, первый заместитель генерального директора АО ЧОП «Алмаз», который должен сейчас огорошить друга и начальника своим увольнением. «Приятно осознавать, что я опять оказался прав», — улыбнулся другу, протягивая руку в поздравительном рукопожатии. «Согласен. Твоя чуйка еще ни разу нас не подводила. С ней у нас к концу следующего года будут значительно расширены горизонты до филиалов по всему Подмосковью». «Нет, Серега, это без меня. Мне надо уехать навсегда». «Мирон, какой нахрен уехать? В смысле навсегда?» Друг подался вперед, не веря в услышанное. «Скажи, что ты пошутил!» Я лишь покачал головой и выдал свой приговор. «Я так решил. Я точно еду». И Мельник знал, что мое решение поколебать – бесполезная трата времени. Договорившись, что будем оставаться на связи, через месяц уладив все текущие моменты, я двигал в сторону дома. Стася, или Станислава для остальных, услышав мое решение, закатила скандал. Ей и так нелегко было принять тот факт, что ездить ко мне она может только из своего родного Питера, а тут я и вовсе еду за несколько сотен километров от нее, и наши отношения теперь под большим вопросом. Неделю она упорно молчала, игнорируя мои звонки и сообщения. А после, с не очень лестными словами, пригрозила, что просто так меня не бросит. Мол, будет приезжать ко мне так часто, насколько это возможно с ее занятостью. А я не верил в отношения на расстоянии и дал нам максимум полгода. Полгода, за которые мы виделись всего 4 раза. А значит, пора это прекращать. Прекрасно помнил, как дед только начинал свое детище с нуля. Как бульдозеры расчищали несколько гектаров земли. Как возводилось первое здание, садили полуметровые деревья и чистили, углубляли озеро. Казбек хорошел, расцветал и наполнялся жизнью. Сейчас турбаза была в 3 раза больше, в несколько раз красивее и мощнее. Но чувствовалось, что застряло в прошлом. Несколько лет Михалыч не вносил свою лепту в модернизацию предприятия, помня прошлый успех Казбека. Дед верил, что для хорошего отдыха нужна только природа. Он не понимал, насколько современный мир быстро привык к комфорту. Мне же придется ему это доказать. Прогуливаясь по территории комплекса, я подмечал детали, которые точно изменю и улучшу. Дед шел рядом в неудачных попытках подстроиться под мой широкий шаг. Отметив свои 75 лет, Михалыч еще держался бодрячком, держа спину ровно, лишь изредка позволяя телу налегать на трость и прихрамывать. Старость никого не щадит. Я слишком похож на деда в молодости. Больше, чем на отца. Хоть Михалыч уже давно носит гордую седину, в далекие свои 35 он имел такие же черные волосы и ясный зеленый взгляд. Его гены перешли ко мне не только внешне, но и внутренне. Упорство, непреклонность, сталь характера. Не гордость, а иногда помеха. Но в большинстве случаев мои лучшие качества. «Ну, что думаешь?» Дед устало опустился на новенькую лавочку и головой показал на место рядом. «Правду или соврать?» «Говори как есть. Теперь это все твое. А я приму любой приговор. Я слишком устал». «Хорошо. Ломать пока ничего не стану. Но придется многое усовершенствовать и расширить. Начнем с главного здания. Одновременно будут вестись работы по благоустройству территории и домиков. Также хочу присоединить несколько прилегающих участков земли к базе и расширить штат сотрудников». «Наполеоновские планы». «Нет, жизненно необходимые, чтобы твое детище дальше существовало. У нас уже появились конкуренты, которые дышат в затылок. Упускать такую выгодную нишу нам нельзя». «Согласен». Дед прочертил на земле незамысловатый рисунок тростью и снова переключил внимание на меня. «Мать твоя жалуется, что не остался у нее». Михалыч смотрел в упор посветлевшими глазами. «Я ей объяснил необходимость моего постоянного присутствия здесь. Очень много времени теряю на дорогу». Дед согласно кивнул, и мы перешли к финансовой стороне. «Для осуществления всего задуманного мне понадобятся колоссальные ресурсы, и моих накоплений явно не хватит». Михалыч предложил продать его дом, который также входил в мое наследство, но я жестко отверг эту идею и вскоре согласился на иную помощь одного влиятельного человека. Моя вера в дело всей жизни деда, а теперь и моего, была непоколебима. В лепешку расшибусь, но мой комплекс будет лучшим в регионе. И я как в воду смотрел».